Дело было в восьмой день до февральских календ около седьмого часа. Он колебался, идти ли ему к дневному завтраку, так как еще чувствовал тяжесть в желудке от вчерашней пищи. Наконец друзья его уговорили, и он вышел. В подземном переходе, через который ему нужно было пройти, готовились к выступлению на сцене знатные мальчики, выписанные из Азии. Он остановился посмотреть и похвалить их, и если бы первый актер не сказался простуженным, он уже готов был вернуться и возобновить представление. О дальнейшем же рассказывают двояко. Одни говорят, что когда он разговаривал с мальчиками, Хирея, подойдя к нему сзади, ударом меча глубоко разрубил ему затылок с криком «Делай свое дело!» И тогда трибун Корнелий Сабин, второй заговорщик, спереди пронзил ему грудь. Другие передают, что когда центурионы, посвященные в заговор, оттеснили толпу спутников, Сабин, как всегда, спросил у императора пароль, тот сказал «Юпитер», тогда Хирея крикнул «Получай свое!» и когда Гай обернулся, рассек ему подбородок. Он упал, в судорогах крича «Я жив!» и тогда остальные прикончили его 30 ударами. У всех был один клич «Бей еще!». Некоторые даже били его клинком в пах. По первому шуму на помощь прибежали носильщики с шестами, потом германцы-телохранители. Некоторые из заговорщиков были убиты, а с ними и несколько неповинных сенаторов. Прожил он 29 лет. Правил 3 года 10 месяцев и 8 дней. Тело его тайно унесли в Ламиевы сады, сожгли наполовину на погребальном костре и кое-как забросали дерном. Потом уже его вырыли, сожгли и погребли возвратившиеся из изгнания сестры. До этого, как известно, садовников не переставали тревожить привидения, а в доме, где он был убит, нельзя было ночи проспать без ужаса, пока самый дом не сгорел во время пожара. Вместе с ним погибли и жена его Цезония, зарубленная центурионом, и дочь, которую разбили об стену. Каковы были эти времена, можно судить по тому, что даже вести об убийстве люди поверили не сразу. Подозревали, что Гай сам выдумал и распустил слух об убийстве, чтобы разузнать, что о нем думают люди. Заговорщики никому не собирались вручать власть, а сенат с таким единодушием стремился к свободе, что консулы созвали первое заседание не в Юлиевой курии, а на Капитолии. И некоторые, подавая голос, призывали истребить память о Цезарях и разрушить их храмы. Но прежде всего было замечено и отмечено, что все Цезари, носившие имя Гай, погибли от меча, начиная с того, который был убит еще во времена Цинны.